поражает какая-то старческая благонамеренность и благостность молодого Бакунина. Все пороки, все ужасы французской революции, по его мнению, произошли от разрыва с действительностью, от восстания против нее. Да и Пушкин, по его мнению, велик тем, что в конце жизни примирился с действительностью Николаевской России. «Будем надеяться, — восклицает Бакунин, — что новое поколение сроднится, наконец, с нашою прекрасную русскую действительностью». Бакунин. Собрание сочинений и писем. Том 2. Страница 178. Своим официозным гегельянством Бакунин заражает целый кружок внимавших ему молодых людей, в том числе и Белинского. Но неистовый Виссарион прозревает раньше своего учителя и проповедника и восстает против него. Бакунин словно дал монашеский обет коленопреклоненного послушания гегелевской системе и истово проповедовал ее направо и налево с настойчивостью христианского миссионера среди язычников. В этом его исповедании веры было что-то от философского романтизма, только окрашенного в глубоко консервативный, религиозный, даже в мистический оттенок. Анненков. Литературные воспоминания. Москва, 1960 год, страница 161. Он и в быту, в отношениях к сестрам, например, выступает в роли этакого сентиментального блюстителя семейных добродетелей. Судя по его письмам к друзьям, кажется, что ему больше шла бы черная сутана, а не офицерский мундир, который он одно время носил. Но... тут надо сказать и «но». Философский романтизм Бакунина вел к тому, что, освещая кадилом разума существующие порядки, он делал это так, что порядки эти, по словам прозорливого Анненкова, словно переставали походить на себя. Они становились идеалами по сравнению с тем, чем были на самом деле. А безгранично строгие нравственные требования ко всякой живой юной личности он непременно доводил до призыва на жертвенные героические подвиги. Стремление во всем идти до крайнего предела, не гнушаться никакими экстравагантными выводами, если того требовал исходный принцип, роднило Бакунина с тогдашним Белинским. Оба они не знали медленной постепенной эволюции во взглядах. Приятие официального Гегеля, как и разрыв с ним, было для того и для другого взрывом, неспровержением святынь, настоящей духовной бурей, из которой они вышли, будто заново родясь. С Бакуниным это случилось уже за границей, в Германии, куда он отбыл в 1840 году. Он живо ощутил то умственное брожение, которым была охвачена радикально настроенная молодежь Германии, сблизился с левыми гегельянцами, с демократическими публицистами. Вместе с Энгельсом он слушает лекции престарелого Шеллинга в Берлинском университете и воспринимает их весьма скептически. Блестящий памфлет Энгельса о Шеллинге, опубликованный в 1842 году анонимно, Руге приписывает сначала Бакунину, отношение которого к Шеллингу он, видимо, хорошо знает. Монастырское отвлеченное умозрение начинает претить Бакунину. Он жаждет деятельности, борьбы. От идеалистической философии он решительно поворачивает к революционному демократизму. Его охватывает нетерпеливое ожидание революционной бури, которая сметет все пороки существующего общества и которую совершит бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества. Об этом Бакунин заявил в первой же опубликованной за границей статье о реакции в Германии за подписью «Жюль Элюар». Вдохновенно и грозно прозвучали в этой статье слова: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Эти строки станут девизом всей его последующей жизни. ему он никогда не изменит.